Часть 33. Андрей. Я не видел Юльку целую неделю. И что же? Я чувствую, что безумная горячка бешеной страсти прошла. Мне уже не хочется немедленно бежать, лететь или ползти к ней. И прямо сегодня делать ее своей навсегда. Я немного остыл. Пришлось остыть. Мои чувства изменились. Нетерпение утихло. На смену ему пришла спокойная уверенность и убеждение, что торопиться и пороть горячку не стоит. Всему свое время. Нам нужно узнать друг друга, познакомиться заново, не в расслабленной атмосфере курортного праздника, а в суете обыденности. И главное, мне нужно выяснить, почему Юлька не хочет продолжать отношения и устранить эту причину, какой бы она ни была. Юлька заблокировала мой номер. Когда я ей писал, мои сообщения не доходили. Когда звонил, слышал только длинные гудки. Значит, она настроена серьезно. А я целую неделю провалялся дома с грёбаной ротовирусной инфекцией, как какой-нибудь детсадовец. Температура подскочила и полоскала так, что я был буквально прикован к белому фаянсовому другу. Полный трындец. Да еще такой, о котором особо не расскажешь самой лучшей девушке на свете. И я очень переживал за нее. Вдруг она тоже подхватила эту заразу. Вдруг ее тоже полоскает так, что хочется зашить себе с двух сторон. Это все не очень романтично. Но романтика осталась на курорте. У нас тут реальная жизнь, и в ней случается всякое. Я плохо помню свою последнюю ночь на море. Напился, как свинья. Возможно, я локал воду из лужи или творил еще какую-то дичь. И так подхватил эту долбанную инфекцию. Пить надо меньше. Но сегодня я уже в порядке. Еще вчера была слабость в ногах и бледность в лице, а сегодня утром я чувствую все, выздоровел, и могу, наконец, предстать перед ясной очи моей царевны. Я сдерживаю порыв купить букет. Знаю, что она не особо любит цветы и конфеты, и плюшевые игрушки. А что она любит? Светящиеся презервативы? Они ее веселят. Еще она любит сосиски, запеченные с сыром, латте на миндальном молоке, купаться ночью в море в соблазнительных кружевах. Но все эти факты мне не помогут. На самом деле, я так мало знаю о своей Юльке и боюсь опять облажаться. Лучше уж заявиться с пустыми руками, а там по ситуации. Сегодня среда, она, скорее всего, на работе. Адрес я знаю, а ждать у меня больше нет сил. И я еду к офису Юлькиной компании в обеденный перерыв, в надежде, что удастся ее встретить. Я паркуюсь, сижу некоторое время в машине. Наверное, еще рано. Подожду 15 минут, до часа. Время тянется невыносимо медленно, ползет полудохлым червяком. Я не выдерживаю и выскакиваю из машины. А через пару минут вижу ее, мою прекрасную царевну-лягушку. Она выходит из офисного центра и торопится в соседний кофешоп. На ней брючный костюм, волосы убраны наверх, так эротично, что зубы сводит. Юлька идет, цокая каблучками, с видом деловой сосиски. Я тороплюсь, догоняю ее. Она входит в кафе, не заметив меня, вся в своих мыслях. Становится в очередь, разглядывает десерты на витрине. Народу набивается все больше. Обед, вокруг полно офисов. Меня притискивают вплотную к Юльке. То есть я сам притискиваюсь под видом того, что на меня давит толпа. В голову ударяет кровь и адреналин. Она здесь, она рядом со мной, моя обожаемая лягушечка. И так сосредоточена на выборе десерта, что до сих пор меня не замечает. А я просто млею. Вдыхаю ее запах, и у меня в самом прямом смысле кружится голова. Это последствия перенесенной болезни, или я превратился в чувствительную барышню? Я стою вплотную к Юле, прижимаюсь всеми своими офигевшими от ее близости частями, а она хоть бы хны, не повернется, не врежет по морде наглому нахалу, нарушающему личные границы. Я не понял. Моя лягушка всегда позволяет тереться об себя всяким сомнительным мужикам. Между тем подходит Юлькина очередь, и она делает заказ. «Мне латте, сэндвич с курицей и панакоту, а еще дайте, пожалуйста, американо». После этого она поворачивается ко мне и совершенно спокойно произносит. «Тебе же американо?» Я стою, уронив челюсть и проглотив язык. Получается, все это время она знала, что я стою за ее спиной. «Блин, вот я дебил!» Видно, моя разомлевшая рожа отражалась в витрине. И ведь Юлька ничем не показала, что удивлена моим внезапным появлением. Просто заказала мне кофе. Да у нее стальные нервы. А у меня должны быть стальные яйца. «Да, мне американо», — говорю я. И я, пожалуй, тоже буду сэндвич с курицей. Я оттесняю Юльку и плачу за наш заказ. А потом мы вместе идем к свободному столику у окна. Садимся, смотрим друг на друга. «Привет», — говорю я. «Чего пришел?» — спрашивает Юлька. И вгрызается в свой сэндвич. «Спросить хотел». «Я же сказала нет. Я не о том». «Ну, тогда спрашивай. У меня есть 10 минут». «Ты замужем?» Я сходу задаю главный вопрос. «Нет», — отвечает она. «Автоматически, не подумав». И только после этого таращится на меня с возмущенным удивлением. «У тебя кто-то есть?» — продолжаю я допрос. «Постоянный мужчина». «Ты меня шлюхой считаешь?» — негодует Юлька. «Если бы у меня кто-то был, я бы с тобой не...» Она опускает глаза, хватается за кружку с кофе, пыхтит, как недовольный ежик, и смотрит на меня сердито. А я улыбаюсь. «Мне сейчас так хорошо!»